Он носил жилет с бронзовыми пуговицами, галстук лилового цвета, и брюшко уже успел отрастить. «А послушай-ка, признайся, Купря», — самодовольно заговорил Николай Еремеевич, видимо, распотешенный и разнеженный. «Ведь плохо в истопниках-то, пустое чай дело вовсе». «Да что, Николай Еремеевич», — заговорил Куприян, — «вот вы теперь главным у нас конторщиком, точно. Спору в том точно нету. А ведь и вы под опалой находились, и в мужицкой избе тоже пожили». «Ты смотри у меня, однако, не забывайся», — с запальчивостью перебил его толстяк. «С тобой дураком шутят. Тебе бы дураку чувствовать следовало и благодарить, что с тобой дураком занимаются». «К слову пришлось, Николай Еремеевич, извините». «То-то же к слову». Дверь растворилась, и вбежал казачок. «Николай Еремеевич, барыни вас к себе требуют». «Кто у барыни?» — спросил он казачка. «Аксинья Никитишна и купец из Винева. Сею минутую явлюся. А вы, братцы», — продолжал он убедительным голосом, «ступайте-ка лучше отсюда вон с новопожалованным истопником-то. Неравно немец забежит, как раз нажалуется». Толстяк поправил у себя на голове волосы, кашлянул в руку, почти совершенно закрытую рукавом сюртука, застегнулся и отправился к барыне, широко расставляя на ходу ноги. Погодя немного, и вся ватага поплелась за ним вместе с Куприей. Остался один мой старый знакомый, дежурный. Он принялся было чинить перья, да сидя и заснул. Несколько мух тотчас воспользовались счастливым случаем и облепили ему рот. Комар сел ему на лоб, правильно расставил свои ножки и медленно погрузил в его мягкое тело все свое жало. Прежняя рыжая голова с бакенбардами снова показалась из-за двери, поглядела, поглядела и вошла в контору вместе с своим довольно некрасивым туловищем. «Федюшка, а Федюшка, вечно спишь», — проговорила голова. Дежурный открыл глаза и встал со стула. «Николай Еремеевич к барыне пошел?» «К барыне пошел, Василий Николаевич». «А-а», — подумал я, — «вот он, главный кассир». Главный кассир начал ходить по комнате. Впрочем, он более крался, чем ходил, и таки вообще смахивал на кошку. На плечах его болтался старый черный фрак с очень узкими фалдами. Одну руку он держал на груди, а другой беспрестанно брался за свой высокий и тесный галстух из конского волоса и с напряжением вертел головой. Сапоги он носил козловые, без скрипу, и выступал очень мягко. «Сегодня Ягушкин помещик вас спрашивал», — прибавил дежурный. «Гм, спрашивал? Что же он такое говорил?» «Говорил, что, дескать, к Тютюреву вечером заедет и вас будет ждать. Нужно, дескать, мне с Василием Николаевичем об одном деле переговорить, а о каком деле не сказывал. Уж Василий Николаевич говорит, знает». «Гм», — возразил главный кассир и подошел к окну. «Что, Николай Еремеев в конторе?» — раздался в сенях громкий голос, и человек высокого роста, видимо рассерженный, с лицом неправильным, но выразительным и смелым, довольно опрятно одетый, шагнул через порог. «Нет его здесь?» — спросил он, быстро глянув кругом. «Николай Еремеевич у барыни», — отвечал кассир. «Что вам надобно, скажите мне, Павел Андреевич. Вы мне можете сказать. Вы чего хотите?» «Чего я хочу? Вы хотите знать, чего я хочу?» Кассир болезненно кивнул головой. «Проучить я его хочу, брюхача негодного, наушника подлого. Я ему дам наушничать». Павел бросился на стул. Что вы, Павел Андреевич, успокойтесь, как вам не стыдно? Вы не забудьте, про кого вы говорите, Павел Андреевич», — залепетал кассир.